Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня хочешь обсудить, о чем поговорить? Сегодня тема у нас интересная. Масоны против человечества, поголовное чипирование или куда катится мир. Вот об этом мы поговорим. С чего вдруг такая веселенькая, жизнеутверждающая тема пришла в твою голову? С того, что вокруг нас происходит определенное событие, которое, если начать на это смотреть не со стороны официальных СМИ, а чуть-чуть под другим углом, то начинаешь видеть определенные закономерности, которые ведут все человечество вполне возможно не туда, куда ему хочется. Вот об этом я планирую в этой передаче поговорить. Но перед тем, как мы начнем об этом говорить, хотелось бы всем тем людям, которые нас будут смотреть или слушать, пояснить, что, к сожалению, за там 20-30 минут ролика мы не способны полностью во всех деталях, во всех подробностях раскрыть все грани, все нюансы этой темы. И по большому счету у нас нет задачи сделать из людей таких вот послушных зомби, которые сами не умеют рассуждать, а только слушают чьи-то мнения о чем-то. А нам именно важно, затронув какую-то тему, возбудить в людях интерес, чтобы люди дальше уже сами проявляли свою любознательность, свое здравомыслие, и уже обсуждая дальше эту тему, в том числе и в комментариях на наших официальных каналах slavradio.org или youtube.com/slavradio, одним словом, youtube.com/slavradio, мы обменивались этой информацией друг с другом и тем самым обогащались познаниями этой темы, которую мы перед этим подняли или поднимали. Вот как-то так. Да, согласен с тобой, что некоторые темы мы поднимаем не с точки зрения, что мы специалисты, которые крутые во всех этих познаниях, а с точки зрения того, чтобы привлечь ваше внимание к какой-то теме и для того, чтобы вы начали свои суждения писать, свои размышления, чтобы заинтересовать вас тем, что происходит, заинтересовать вас самой жизнью. И вполне возможно, кто-то из вас, ну, больше специалист в этих направлениях и поделится больше верной, правильной информацией. Поэтому не стесняйтесь, пишите свои рассуждения, мысли, что вы об этом думаете. Единственное только, надо помнить, что все-таки наш канал для человеков, а не для гоблинов и каких-то там непонятных существ, которые не умеют нормально общаться, и их лексикон состоит из слов «бред», «фигня», ну и там матершинных некоторых слов, и этим все заканчивается. Вот на таком уровне общения с точки зрения собаки гав-гав мы говорить здесь не собираемся. Поэтому подобные существа, человекообразные, сразу же банятся, без всяких разговоров. Пришли в общество человеков, пишите по-человечески. Ну что ж, давай раскрывай тему, что ты там задумал. Начну, наверное, сначала по теме, чтобы нас не обвинили, что вы вокруг да около, а о теме практически не говорите. Вкратце, что такое масонство? Это определенный орден, который руководствуется тайными, скрытыми, эзотерическими знаниями, предназначен для того, чтобы проводить управление людьми. Причем это делать так, чтобы люди, ну, основная масса людей, которыми управляют, об этом даже не видела это управление, об этом даже не задумывалась и не могла поверить, что, оказывается, можно нами так управлять. Даже, значит, масонов еще по-другому называют каменщиками, то есть в переводе с какого-то вот это все масонство, это как бы каменщики. А причем здесь каменщики, скажете вы, а это к тому каменщики, что они строят, как бы сами являясь такими вот мудрыми каменщиками, из людей, как из материала, пирамиду власти, где наверху, соответственно, находятся они. И эта пирамида власти в том числе представлена на старой 1-долларовой купюре, когда вот есть такая внизу пирамидка, А вверху над этой пирамидкой якобы такой вот висящий сам по себе в воздухе глаз, который вот за всем наблюдает, все видит и всем рулит. И как ни странно, то у этой пирамиды вот этот верхний угол, если брать геометрию, то он получается 33 градуса. Как раз в этом объединении считается самым, как бы самым верхом, куда они могут добраться, то есть, так сказать, в, уже в управление этой структурой. Я не могу даже назвать это управление, потому что управление это все-таки слово управление подразумевает, что ты стоишь у праве и проводишь божественное правило. А тут все-таки такая пирамида очень своеобразная, руководство, я бы сказал. То есть, чтобы ты, когда залезешь наверх, мог взмахом своих рук, водя руками, управлять практически всем, в идеале человечеством, и чтобы они, как безропотное животное, тебя слушали и исполняли то, что ты, соответственно, хочешь, что тебе выгодно. И вот дальше какая, значит, ситуация. Разбираем это все как бы клубочек постепенно, чуть дальше. То есть структура масонства, символ масонства – это пирамида с вершиной в 33 градуса. И на самой вершине этих 33 градусов находятся масоны, 30, как бы у них есть ступени по градусам, вот этой 33 градуса. То есть это уже как бы властители, теневые властители мира сего, как они, скорее всего, я думаю, себя называют или, по крайней мере, подразумевают по тому, что они делают. Теперь дальше. Мы все-таки теперь от эзотерики перейдем к тем фактам, которые происходят в нашей жизни, и попробуем посмотреть, а есть ли в нашей жизни какие-то факты, показывающие, что что-то вот наподобие такое, как скрытое управление, где-то оно присутствует или же его нет. И еще вот эти вот товарищи, которые нам совсем не товарищи, я имею в виду про масонов, они любят заранее, перед тем, как совершить какую-то пакость, ну, по их меркам это не пакость, а это для них какая-то это будет от этого выгода своеобразная, они любят это дело оглашать, но делают это немножко завуалированно, чтобы тот, кто надо, он был в курсе, а кому не надо, ну, задним числом, может, и оценит, так сказать, вот этот сарказм, но уже будет поздно. Так вот, теперь мы вернемся к такой структуре, как говорится, надеюсь, нас так же, как Бесогон, после того, как я буду это дальше разбирать, каким-то образом не будут ограничивать, так же, как и Никиту Михалкова ограничивали, но все-таки придется. Мы вернемся к такой структуре сейчас, как Сбербанк, а именно к ее руководителю Герману Грефу, который в 2012 году, выступая на Петербургском экономическом форуме, в своей речи сказал следующее. Сейчас будет прямая речь. «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только простые люди поймут основу своего «я», самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы». Я думаю, кому надо, может просто забить вот эту цитату, то есть выступление Германа Грефа на Петербургском экономическом форуме 2012 года, и вылезет прям ссылки на первоисточник, кто сможет проверить вот эти мои слова непосредственно по речи вот их автора. И теперь вы скажете, а при чем здесь как бы масоны, при чем здесь Греф? Ну да, такие заявления как бы необычные. Он там, кстати, в своем вот этом своей речи, он также упоминал и он даже не знал, как это слово верно произнести. Он сначала сказал трехтысячная история кабалы, потом задумался и, видать, подумав, что как-то в русском языке слово кабала, кабальные условия, как-то оно не очень на слух произносится, ну, как бы образы в людях рождает не очень позитивно. Он задумался и сказал, за 3000 лет, значит, как в наш мир пришла кабала, переставив ударение. И дальше уже опять по тексту, вот смысл которой, вот о чем я вам сказал, что нельзя людям давать знания, о том, как мир управляется, иначе люди не захотят, чтобы ими, как с животными, управляли. Вот. А теперь опять к Сбербанку. Если мы посмотрим на символ Сбербанка, вот этот модернизированный символ Сбербанка, то мы увидим интересную штуку. Нам, конечно, будут люди заливать, что на нем изображена такая сберкнижка. Вот советский вариант символа Сбербанка — это была сберегательная книжка в развернутом виде. Но если вот люди откроют современный символ Сбербанка и посмотрят на него более внимательно, то я думаю, люди, у которых более-менее в школе вот по черчению было там от 3 и выше, и они уже могут вот эти объемные проекции видеть по рисунку, нарисованному на плоскости, то они заметят, что там нарисована не какая-то сберегательная книжка, а ступеньки пирамиды, которые дальше повышаются выше и выше. Если вы возьмете линеечку, приложите к вот этому символу, проведете их, то может у вас возникнут интересные выводы. А сколько же там у этой пирамидочки в итоге получится граней, то есть она там наверху где-то будет пересекаться, и какой же там угол будет наверху этой пирамидки. И вполне возможно, что так вот, как все совпадения считать случайными, как говорят иногда в фильмах, передачах, и окажется, что там уголок-то как раз 33 градуса. А это как раз, если случайно кажется так, то это показывается, что и в эту структуру денежную, которая по сути вот такой центральный банк нашей страны, он является структурой, которая должна, как в организме сердца распределяет кровь, чтобы она вот дотекала туда, куда надо, передавала питание куда надо, выводила откуда надо плохое. Вот так же и банк, государственный банк, который самый крупный в стране, он примерно эти же самые функции выполняет. То есть он перераспределяет деньги, как кровь, внутри государства для того, чтобы где надо что-то получало питание, а где не надо, это питание, соответственно, ограничит. То есть это, по сути, большая структура управления. Теперь дальше вернемся к этой нашей интересной теме. У нас, вот я упомянул мельком о, значит, Никите Михалкове, режиссере. У него вышло несколько передач, которые, одна из которых, которая называлась «У кого в кармане государство», где он более подробно разбирает ситуацию, вот, которая произошла, когда Греф высказывался, и что неужели такое может быть позволительно кому-то в стране, который этот человек является государственным деятелем на официальной должности, и который говорит, что мы, ну, перевожу, как говорится, с русского на русский смысл этой беседы, мы вас, народ, используем, управляем, как нам заблагорассудится, да? Но и мы вам не собираемся давать никакую лишнюю информацию, никакие лишние знания о том, как это происходит. Потому что если вы это узнаете, то вы захотите жить самостоятельно. А мы вам это дело не позволим. Дальше еще было на Никиту Михалкова после этой темы наезд со известных медийных личностей, где... Вот тут опять сейчас, перед тем, как я буду говорить, где обсуждалось, перед тем, как я буду говорить, я хочу рассказать одну схему. То есть, когда нечем крыть факты, то необходимо этого человека каким-то образом утоптать, то обсуждают не факты, а как выглядит этот человек, пытаясь переключить внимание людей с того, что он говорит, ну, например, на то, что вот у меня, понимаешь, борода какая-то не такая, или прическа не такая, или рубашка там по цвету не подходит к чему-то, к обоям или еще к чему-то. И то есть вот такое все вокруг да около поливает грязью самого вот как бы внешний вид человека, но никто из тех, кто поливает грязью человека, он не пытается никаким боком начать опровергать ту информацию, которую человек скрыл. Потому что если он будет опровергать, пытаться, а эту информацию трудно опровергнуть, то получится, что он еще больше привлечет внимание людей к этой информации, люди об этом узнают, и тогда скрыть правду станет значительно труднее. И получается, на Михалкова наехали известные лица медийного пространства. Михалкову пришлось выпустить новую передачу, которая называлась «Познер, Поп-Гапон и Гуси-Лебеди». Вот кто не смотрел, советую тоже посмотреть эту передачу. И там как раз будет интересное о том, что, опять же, с фактами определенно, как идет бесструктурное управление нашим миром и в том числе нашим народом. И к тому же Никита Сергеевич очень подробно, показывая патенты, которые очень случайно были зарегистрированы под номером 36, патенты о том, чтобы, используя их, можно было вводить внутрь человека определенные чипы, и если человек определенные действия соответствуют, которые будут отслеживаться этими чипами, то тогда этому человеку будут даваться деньги на пропитание. А если же этот человек не будет выполнять действия, которым будут говориться, там, указываться теми, кто ему этот чип поставил, то, соответственно, денег этот человек не получит и может благополучно самоизолироваться и, как это, самоуничтожиться и самоисчезнуть с этой земли. И теперь дальше еще интересный момент, который уже непосредственно не от Михалкова, а от обобщения информации, которая, что происходит сейчас в нашем мире. У нас сейчас людей, по сути, не самоизолировали, а принудительно изолировали. Вот у кого там в одиночной, там не камере, а в одиночной квартире, у кого эта квартира с двумя комнатами, с тремя комнатами. Но очень похоже это все на государство строгого режима, когда можно выходить, подышать только по расписанию, и только когда один дом зашел, а второй вот вышел только после этого. Так вот, какая штука интересная, вернее, вопросы всплывают от людей, и не только людей, а представителей и религиозных конфессий, которые я хотел бы тоже вам задать, и чтобы мы все подумали и попробовали понять, а куда катится мир, что с нами происходит. А вопросы такие, то есть, вот, например, представители РПЦ, это, если кто не в курсе, это вот... Христианская ортодоксальная церковь, значит, как она на западный манер называется, ну или вот православная церковь, которая на самом деле слово имеет православное, но если вглубь пойти, она все-таки не православная, а ортодоксальная христианская церковь в России, которая присутствует, ее представители, они сказали, мы не можем понять, почему, значит, храмы закрыли, и люди не могут даже вот через них, через посредников сходить туда, помолясь, обратиться к Богу, но открыли алкомаркеты, открыли. То есть в храмы нельзя, а в магазины, которые предназначены для того, чтобы уничтожать население, гробить их здоровье, приводить к разладам в семьях, трагедиям, когда люди спиваются, не помня себя, как уродуют либо себя, либо других, вот это все можно. Ходить в храмы нельзя. Дальше вы скажете, ну и ладно, как может это только у нас такое творится. На самом деле, посмотрев по новостям, вы увидите, что это творится не только у нас, но в том числе даже в Израиле, там у них главные. Я, как обычно, как-то редко увлекаюсь изучением всех этих богоборческих настроений, направлений, потому что Израиль переводится как богоборец. То есть, если вы будете копать по тому, что я сейчас говорю, у вас интересная всплывет информация, почему именно вот представители этих народностей называют вот себя народом-богоборцем. Так вот, значит, в Израиле есть у них религиозные деятели, руководители их, значит, иудейства, которые называются раввины. И вот раввины начали задавать вопрос главному по этому самому Израилю, Нетаньяху. Почему они начинают задавать вопрос? А потому что Нетаньяху, вот этот их главный, недавно выступая, если нужно будет ссылки, мы можем прям разместить эти ссылки там под этим роликом, чтобы вы могли перейти, потом скопировать текст, перевести этот текст в каком-нибудь поисковике, ну там ссылки конкретно на первоисточники, потому что иначе это очень надолго беседа затянется. И сейчас я вкратце буду смысл передавать. И вы можете перепроверить то, что сейчас я говорю. Так вот, значит, Нетаньяха, выступая после того, как вот пошла вот эта болячка с короной на голове по всему миру, он заявил, что давайте-ка мы теперь все, во всех наших детей воткнем датчики слежения через прививки, для того, чтобы мы могли отслеживать, где они находятся, для того, чтобы ненароком они не заразились. Так вот, как ни странно, даже раввины Израиля, они этим фактом не порадовались как-то этому факту, не порадовались вот этой вот перспективе быть, так сказать, подопытными крысами, которых постоянно отслеживают. И они написали интересную штуку. Статья называется «Нетаньяху продал свое первородство за чечевичную похлебку». Вот кому надо, опять же, чтобы далеко не углубляться, почитайте. Интересно, у них есть как это, история о том, что как можно продешевить. Вот. Для них продешевить, для вот представителей вот этой страны, это, как говорится, чуть ли не самый главный грех. И вот конкретно можете узнать, что оказывается все-таки Нетаньяху здесь продешевил. Надо как-то было побольше брать. По этому поводу есть даже другой еще анекдот про то, что один еврей показывает другому часы и говорит: смотри, какие у меня красивые часы, видишь? Думаешь, где взял? Тот говорит: где? А это мне отец перед смертью продал. И вот тут что-то наподобие. Так вот, мне интересно сейчас, Алексей, с тобой, извини, что долго вступал, обсудить момент какой. Почему много фактов, происходящих в мире, показывают на то, что человечеству пытается сделать какой-то своеобразный концлагерь, сильно ограничив его в своих правах и при этом мотивировать это благими намерениями? Вот это все-таки случайность или в этом есть какой-то скрытый смысл? Ты уже так много чего рассказал, что я не знаю, что мне даже здесь и дополнить. Но понятно из того, что ты поведал, что здесь у нас формируется некий концлагерь. Вернее, он давно уже сформирован, давным-давно уже создан. Просто сейчас этот концлагерь появляется в нашем пространстве. Он создан был в планах, к нему было все подготовлено, тюрьма была выстроена. А сейчас просто закрыли двери в этой тюрьме. И мы, не понимая этого, вдруг сталкиваемся с закрытой дверью. Раньше дверь была открыта, можно было выходить. А теперь, как и в любой тюрьме, положено, чтобы эта камера выходила гулять вот именно в это время, а следующая камера в другое время. И вот делится в тюремном вот этом пространстве не только время, но и места, где эта камера может погулять, а вот эта камера не может погулять. И обязательно есть те, которые наблюдают за тем, как гуляют представители той или иной камеры. А любого зэка обязательно должен быть свой номер, обязательно должны быть какие-то свои индивидуальные вещи, по которым он определяется. Поэтому ничего удивительного в этом нет, что сейчас выдаются номера. Ну, я помню, где-то там в 40-х годах представители одной известной нации помечали людей, которые попадали к ним в такой же концлагерь. Там вот на руках наколочки делали индивидуальные номера. И по этим номерам определяли: номер такой-то, такой-то. Сегодня меняется там одежда с номером таким-то, таким-то. Либо идет на топку в такое-то, такое-то направление, в такую-то, такую-то печь. Ну и так далее, и тому подобное. Что-то здесь уже мне припоминается, такое было. И сейчас вот те самые QR-коды, которые люди получают, это не что иное, как индивидуальные номера, точно такие же, как и у тех, кто в нацистских концлагерях находился. Ничего не изменилось. Просто раньше мы об этом говорили как о том, что когда-то это было и нас не касается. А если сегодня мы посмотрим честно, то мы увидим, что эти самые QR-коды – это не что иное, как номера, индивидуальные номера на вещь кому-то принадлежащую, либо на животное кому-то принадлежащее. Ну, как у баранов, там, у ослов, у коров, у быков вешают бирочки на ушах, либо клеймо ставят. И, скорее всего, будет идти дальше по такому же направлению. Скажут: ну, что вы там какую-то бумажку с собой носите? Давайте в паспорт это введем, чтобы QR-код у вас был в паспорте. Ну, удобнее же сразу. Открываешь, бабас, считал, представитель власти телефон поднес. Все понятно. Вы Иванов Иван Иванович, такого-то года рождения, живете там-то. Можно ли вам гулять, либо нельзя гулять? Можно ли вам работать, либо нельзя работать? А прививочка у вас есть? А когда вы последний раз ее делали? А нужны нам вообще или не нужны? Вот такие все вещи, в общем-то, довольно-таки простые становятся. Они понятные в нашем обществе становятся для тех, у кого мозги остались на месте. А дальше начнется так: ну что там, паспорт можно потерять, телефон можно забыть, у вас его могут украсть, батарейка может съесть. Как вы докажете, что у вас есть QR-код? А давайте мы этот QR-код где-нибудь вам татуируем. Красивую татуировку сделаем. Вот прям будем доплачивать татуа этим фирмам, которые, как там, бутики татуа, я же не знаю, как они называются, извините, пожалуйста, если я путаюсь в показаниях в этом направлении, но просто не ходил туда ни разу. И они будут вам безоплатно делать не просто какой-то там QR-код, а чтобы он был красивый QR-код, чтобы он был модный QR-код. И вот будет определяться, если вы сделали его на руке, то в этом случае татуажники получат вот столько-то. А если уж на лбу вы его сделали, либо на шее вот здесь сделали, ну, как и положено быть, бирки на видном месте, чтобы хозяину не пришлось где-то там копошиться, искать, то в этом случае тогда уже и вам что-то доплатят. Тогда у вас будет и халявная бирочка своя, очень красивая, стильная. А по телевизору еще расскажут вам, как это стильно, как это хорошо. Цветастая какая-нибудь. Так еще вам и заплатят за это. Но потом скажут: да ладно, это может как-то там кожа растянуться, можете обгореть, зашелушиться, сразу будет непонятно. Потом там надо показывать, маечку оттягивать, а зима, представьте, вы идете в шапочке, надо снимать будет шапочку, лоб показывать, либо там руку. А давайте мы вам просто-напросто чип преподнесем. Вот чип. И в нем все это уже будет, вообще все. И вам не надо будет ничего показывать. Вот вы проходите мимо рамок, понятно. Иванов Иван Иванович прошел. Номер его вот такой-то, рост вот такой-то. Скушал столько-то, потому что понятно, где он что купил. Покакал там-то. Вот, и все нормально, все хорошо. И вообще вопрос не будет возникать. Представляете, какая лафень. Да? А потом скажут: так в этом же чипе могут быть и данные не только о вас, но и о ваших счетах, например. Мало того, вы можете этими счетами расплачиваться. Ну, подходите к магазину. Зачем вам ковыряться в кошельке своем грязном, вонючем кошельке, в котором могут быть запрещенные. Вот там сейчас запрещено говорить слово коронавирус, вообще запрещено. Да? Так и мы не хотим его говорить. Не хотим, не надо нам он. И что говорить-то о том? Ну, опять сейчас я скажу, что на самом деле есть, а канал потом закроют, да? В общем, не будем говорить об этом. Так вот, чтобы не связаться с всякой инфекцией, в кошельке лазить, там, брать у кого-то, документ, опять же, полицейский может грязными руками взять и вас заразить, вы можете полицейского заразить, другого, деньги и прочее, прочее. Вот не надо ни документов, ни денег, ничего. Просто в вашем чипе все будет, это все будет. И вы можете расплачиваться. Подходите просто к рамкам, даже кассиров не будет. Вот просто набирайте товар, счастливый такой бройлер, набрал себе товара, чтобы покушать хорошо. Вы даже к кассе не идете. Проходите мимо рамок и с вашего счета и списывается сколько надо. Все, какие проблемы? Бери, что хочу, бери, когда хочу. Не хватает денег, пожалуйста, тебе же там автопродлением какой-нибудь банки еще и кредита дадут нового. Удобно, удобно, классно, классно, здорово, здорово. Ну, вообще мечта, мечта просвещенного человека. Так что вот этот концлагерь, он сейчас уже проявляется, хотя был создан давным-давно. И люди добровольно в этот концлагерь себя загнали. Загнали по разным признакам, по разным причинам, по разным обстоятельствам, но загнали. Но самое-то неприятное будет дальше. Вам потом скажут: вы знаете, а чип-то должен быть не просто какой-либо быть в вашем теле, в котором все ваши данные и ваши счета, а чип должен такой быть, который бы сообщал в нужные места о том, что с вами происходит. Ну, например, не дай бог у вас температура поднялась, к вам сразу эболит спешит на помощь. Не дай бог у вас там адреналин в крови поднялся, значит, с вами что-то происходит, и к вам добрый дядя Степа бежит на помощь. Поэтому чип должен быть такой, чтобы он еще мог на большие расстояния передавать. Ну, слава богам, у нас сейчас 5G есть, и это везде будет, на каждом шагу, и по нему много-много-много информации можно будет передавать. Вот вы вдохнули, информация ушла, выдохнули, информация ушла, сердце ёкнуло, информация ушла, а вокруг у вас то же самое все происходит. И такие же люди дышат, и также вот и сердце у них бьется. И вот об этих миллионах, миллиардах сразу-сразу-сразу все передается. 5G очень быстрая система. А потом будет 6G, И она еще позволяет определять буквально до нескольких сантиметров, где вы находитесь. Вот в толпе будет стоять 1000 человек и определять, что это именно у вас ёкнуло сердце на какие-то там слова или явления. И сразу будет понятно, вы за или вы против. Не дай бог там вы что подумали, не то. Вот говорят там, такой-то человек наш рулевой, мы вот за то, чтобы всех вакцинировать. А у вас раз сердечко по-другому биться начинает. И сразу, ага, вот он потенциальный негодяй, который против нашей замечательной, всенародной, всемирной политики. И сразу все вычленяется. Так вот, такой чип должен быть подключен уже к нейронной сети, к вашей. А вот нейросеть компьютерная, все это уже славлено. Она сейчас уже есть, она уже сейчас построена. Попробуйте провести эксперименты со своим телефоном, поговорить какие-то слова, и у вас будут открываться в вашем телефоне какие-то интересные браузеры, программки или что-то еще. Не проводили таких интересных экспериментов? Проведите, поинтересуйтесь. То есть ваш телефон уже все понимает. Компьютеры, за которым все эти ноутбуки, планшеты, они тоже это все уже понимают. Но самое-то интересное, что сейчас 4G, 5G, халявный интернет, прям направо-налево раздают, прям счастье, за копейки. И интернет тебе, телефония, и телевизор, что хочешь. Это все передают куда надо, на нужные сервера. А у вас еще есть биткоины в мире. Знаете, вот такие биткоины есть, да? Это фермы целые строятся. И эти фермы что-то там обрабатывают. Там тысячи, миллионы компьютеров что-то обрабатывают, обрабатывают. И с этого биткоинники капают, капают. А чтобы было интересно заниматься этими биткоинами и покупать за свой счет эти самые компьютеры, их за свой счет ставить в эти фермы, оплачивать за свой счет интернет, за свой счет оплачивать электричество, аренды помещения, за свой счет. Вам эти вот биткоинники назначают, и эти биткоинники стоят очень-очень дорого. Очень дорого. Посмотрите курс биткоина какой. Причем самое смешное, что этим биткоином вы не можете воспользоваться. Нам там говорят о том, что его можно как-то, вот, как-то его можно в деньги перевести. Попробуйте, переведите. Об этом много говорят. Единицам для показа. Да, это удалось сделать. Вернее, не удалось, им разрешили это сделать. А всем остальным финтос под нос. Так вот, эти самые фермы обрабатывают те данные, которые, о которых хозяева вот этих ферм, которые вложили деньги в эти фермы, ничего не знают. Вот там обрабатывается вся ваша биометрия, все ваши вдохи, выдохи, обрабатывается, куда вы пошли. Это же интересно сделано. Теперь Гуглу, Майкрософту и другим каким-то структурам, которые вот эту тему развили про фермы, биткоины, не надо вообще своих серверов создавать с серьезным наполнением. Понимаете, им вообще ничего не надо делать, кроме одного маленького сервера, который эти все сервера будет просто обрабатывать. Все базы данных находятся у вас, как вот есть торрент. Что такое торрент? Когда вы не с одного компьютера скачете, а там с десятка, сотни, с тысячи компьютеров по кусочку скачиваете и все. Вы один принимаете, а потом с вашего компьютера также принимаете. Вы становитесь частью вот этого большого какого-то файла, который скачивается. Такая же ситуация и там. Есть небольшой сервер, на который они не тратят никаких денег, потому что все деньги вы уже тратите, за ваш счет это все сделано, дурачки вы мои любимые. Вы обрабатываете все это на халяву для них и платите за это. И вот там вся биометрия, как я уже сказал, все там расчеты, просчеты, что угодно. Вот для чего все это создавалось. То есть система слежения есть, система контроля передающих устройств тоже есть, за передающими устройствами, сами передающие устройства есть, телефонные, компьютерные, интернет-связь, все есть, вообще все есть. И теперь осталось вычленить из этого, кто подходит, а кто не подходит, провести искусственный отбор. Вот как животных отбраковывают, так, у этого шерсть не такая, у этого рога не такие, копыт не такие, о, а вот этот подходит, иди сюда. Так, у этого опять что-то не то, глаза не такие, там, нос не такой, так, а ты иди сюда. И все. Вот сейчас этот эксперимент проведен. Вот под видом этого самого КВ, не путайте со знаменитым танком Великой Отечественной войны, Климом Ворошиловым номер один, номер два и так далее, а вот с этим КВ, который всех якобы заражает. Так вот, под этой всей вакханалии под этим соусом была проведена грандиозная проверка по всему миру о нужности и ненужности людей, о том, насколько эти люди оскотинились, насколько можно их уже просто вот брать голыми руками и направлять куда надо. На убой, пожалуйста, направить, на самоуничтожение направить, на что угодно, вот что хотите. Вот эта система сейчас была опробована. Что произошло? Закрыли те предприятия, в которых никакой нужны, вот им наверху нету. Ну, они не ходят по этим спа-салонам, они не ходят в эти бани, они не пользуются какими-то там услугами. Понимаете, им это не нужно. Они это все закрыли и посмотрели, как можно им жить в этом мире, где нет вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. Для скота оставили только вот эти самые кормушки, где можно прийти взять, причем по расписанию. Оставили какие-то варианты продвижения туда-обратно, как это вот в любой тюрьме делается. И все нормально. И остались работать только те, которые могут их обеспечивать. А что им нужно? Ну, подумайте сами. Вот просто посмотрите список предприятий, которые поддерживались в разных странах. Вы увидите, там все аналогично, все одинаково. И в этих предприятиях, конечно же, многие предприятия были направлены на то, чтобы обеспечивать жизнь вот этим самым человекообразным, с их точки зрения, существам. А треть – это те, которые их предприятия, которым нужно в любом случае работать. Это там связано с добычей, переработкой каких-то там ресурсов и прочее, прочее. Остальное все было закрыто. Эксперимент проведен. Они посмотрели, что да, все рассчитано правильно. Овцы не блеют. Козлы на месте, все хорошо, жратвы хватает, те, кого не нужно, может отправить на убой, и потом в дальнейшем при помощи, вот что вы хотите, хотите при помощи каких-то специальных уколов, хотите при помощи какого-то там облучения, хотите при помощи какой-то отравленной еды, при помощи чего хотите, можно убрать тех, которые не нужны. А не нужны кто? Открываем того же Грефа, и читаем внимательно его величайшие высказывания. Открываем того же самого Билла Гейтса, ну и других таких известных личностей. И там написано, сколько, чего, через что можно уже убирать, но в них просто не нуждаемся. Как скажут, а как же так, вот так мало людей будет. Так, друзья мои, вы посмотрите, кто сейчас работает. Автомобили выпускают роботы. Ну реально роботы. Там нужно на сотню роботов 2-3 человека, которые будут наблюдать за тем, как роботы делают что-то, и потом в лучшем случае ну, как-то там подстроить этого робота. А остальное все делают роботы. Автомобили становятся роботизированы. Уже сейчас пошли выпуски, прямо по телевизору показывают, как автобусы какие-то, автомобили ездят вообще без водителя. Потому что 5G позволяет внимательно наблюдать, куда он едет. И датчики внутри этого автомобиля следят, чтобы он ни в кого не врезался, чтобы соблюдал скоростной режим, чтобы не дергался. Все удобно, все хорошо. Зачем нужны люди? Шоферы какие-то нужны? Да не нужны, роботы ездят. Чтобы производить что-то? Да нет, роботы все это производят. Теплицы? Да, пожалуйста, теплицу вам роботы сделают. Аэрогидропоника там минимально, что нужно. И даже и роботы собирать продукцию будут и укладывать. Нужно оставить только тех людей, которые очень сговорчивы, которые будут делать языком правильные движения, когда кто-то из вышестоящих вдруг попу оголит, и те, которые лишних слов не будут произносить и будут все время улыбаться. Вот такие вот нужны им. Еще нужны будут узкой специализации вот эти вот люди, которых очень просто обучить. Вот сугубо технический, утилитарный какой-то там техникум или что-то еще. Вот туда набираем там сотню специалистов, чтобы они миллион роботов обслуживали. Их отлично готовим, и все замечательно. Ну, может быть, еще будут нянечки нужны. Нянечки вот такие сговорчивые, у которых психика правильная. Знаете, Евгеника такая была вот наука, она сейчас остается. Многие вещи там отмечены очень правильно. Там же люди-то не дураки придумывали. Отмечено, как ведет себя человек, как он там себя показывает, по генетике у него что и так далее. Они вот эту науку, Евгенику, разрабатывали-то специально для чего? Для того, чтобы проводить селекционный отбор среди людей, ненужных на свалку, нужных к себе. Ну и там какой-то оставить поголовье генетически здоровых людей, которые бы могли порождать ну, тех вот, кто будет выходить в обслугу. Вот такое гетто, в котором, знаете, так это, как грибница, которая грибы дает, вот она в закрытом помещении, существуют шампиньоны там или вешенки, и вот ее там подкармливают, и она вот дает этот корм. Вот такие же грибы вылезающие, это специалисты будущие, которые будут обслуживать роботов и обслуживать эту самую элиту. Вот сейчас к чему все это ведется. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг сказки про какие-то вакцины, которые убивают людей, чистые, грязные вакцины, про какие-то там новые эпидемии, которые уже нам пообещали с вышестоящих структур в октябре-ноябре этого года, что это будет вторая волна. О многих других делах уже все это сказано. Не удивляйтесь, что это случится. Но помните простую вещь. Есть люди разных уровней осознания этого мира. Есть люди, которые решают проблемы, когда они возникают. И они не могут понять, откуда проблема прилетела. Они не могут понять, что они сами являются источниками этих проблем. Таких людей называют дураками. Они даже не учатся на своих ошибках. Они просто эти ошибки совершают, а потом пытаются их исправлять. Следующая группа людей – это те, которые, исправляя ошибки, задумываются, а почему это произошло. Но, как правило, они задумывают с точки зрения, а кто плохой вокруг. И вот здесь очень много всяких там разговоров о заговорах каких-то, о закулисье и многом-многом другом. И виноваты все. Все виноваты, там надо пойти всех расстрелять, убить и так далее, до основания разрушить, а затем ничего не будет. Потому что эти люди ничего не способны сделать. Они готовы искать врага. Врага вот где угодно. Сосед – враг. Почему? Ну, у него корова лучше. Другой сосед – враг. Почему? У него яблони лучше. Из-за него все проблемы. Правительство – да, тоже сволочи. Но они сами не станут правительством. Они сами такую корову не взрастят хорошую, из-за яблони не умеют ухаживать. Но все враги. Третья группа – они уже начинают задумываться, что, может быть, проблема все-таки во мне. Если я это допускаю, значит, видимо, я где-то в чем-то слаб. Видимо, я что-то не осознаю. Видимо, что-то надо мне самому сделать. И вот с такими людьми уже можно разговаривать. Такие люди уже способны как-то задуматься об объединении, делать какие-то шаги. А те первые говорят, да ничего не зависит, ну что ты, даже если там... Ну. А четвертая группа – это те, которые точно знают, в чем проблемы, почему они произошли. Они таких проблем не допускают в своей жизни. И они другим рассказывают. Дорогой мой, ты посмотри, что ты сделал год назад, что ты сделал месяц назад, о чем ты думал вот тогда, как ты относился к тому, что тебе рассказывали, хихикал над этим. Ну, а что сейчас плачешь тогда, да? Вот, но таких очень мало. Очень мало. Поэтому, когда мы говорим о каком-то масонстве, надо понимать, что масоны, по большому счету, делятся на те же самые группы. Есть расходники, нижняя группа, которые уверовали в том, что при помощи каких-то там знаний, при помощи высшего руководства можно иметь мир к лучшему. Там благие намерения. И большинство людей в первой группе – это добрые люди, хорошие, которым вот на уши навешали лапшу и сказали, ты знаешь, масонство – это наше все. Потом есть следующая группа, которая уже преследует какие-то определенные цели, помимо того, что там сказали. Ну, вот какие-то уже свои, либо, может быть, служение какое-то. Но а вот тот самый оторванный треугольничек наверху пирамид, который с глазиком, это те, которые понимают, что они делают на самом деле. Их не интересуют благие цели для всех. Их интересует благая цель для них самих. Вот они делают. На самом деле, если разобраться, никакого заговора вселенского нет и не может быть. Почему? Потому что в этом мире все просто. Кто сильнее, тот и правит. Понимаете, все просто. Кто сильнее, тот и правит. А для того, чтобы быть сильнее, еще необходимо и умнее быть. Потому что когда сила без ума – это страшная вещь. Это атомная бомба в руках кого-то. Это дубинка в руках кого-то. Вот такая крепкая, сильная. Поэтому кто сильнее и умнее, вот здесь надо дополнить, тот и правит миром. А вот кто правит миром, тот устанавливает правила бытия этого мира. И вот тогда хозяин какой-то скотобазы, какой-то фирмы, отары, неважно чего – устанавливает свои правила бытия, и он уже указывает, как кому жить, дышать и прочее, прочее, прочее. А скажите мне, вы когда-нибудь видели заговор пастуха или пастухов, либо хозяина отары против своих овец? Да никогда в голову какому-то нормальному человеку не придет, чтобы шушукаться, закрывшись от овец, и придумать какие-то планы против овец. Хозяин и пастух просто берут сколько надо из этого стада, чтобы сохранилось поголовье, выбраковывают тех, которые не подходят, и оставляют тех, которые нарасплод, остальных кастрируют. Или там что-то еще с ними делают. И все, и кушают. Стригут шерсть, режут, снимают шкуру. Какой заговор-то у хозяев против своих овец и баранов? Ну, сами-то подумайте. Им не нужен никакой заговор строить. Это и так все их. Так вот, если мы находимся в состоянии баранов и овец, мы можем говорить что угодно про заговор, что угодно про этих самых вот ребят, которые там туда залезли. Но мы останемся в состоянии баранов и овец, если ничего не будем менять. Мы сейчас стоим на перепутье, перед нами латырь-камень. Прямо пойдешь, пропасть, мясобойня, все. Там тебя не будет. Налево пойдешь, превратишься в раба, который не просто раб по существованию, а раб осознанный, понимает, что он раб, с бирочкой на лбу, с чипом и так далее и тому подобное, который будет попой лизать тем, кто над ним находится. Ну да, там тоже будет отбор, и рабы будут драться за место под солнцем, будакаски они крутые, и будут убивать друг друга на радость тех, кто наверху сидит. А другой путь наш – это когда мы осознаем, кто мы, когда мы понимаем, как нам жить, и начинаем так жить. Но для этого надо человеком стать, а человек – это тот, кто мыслит, осознает и предпринимает. И бараны не попадают в общество человеческое. Невозможно барану попасть в человеческое общество. Поэтому становитесь человеками по осмыслению. Сейчас мне говорят: Алексей, ты там баранами назвал. Да я не называю баранами. Я говорю, по своей виду деятельности, по своему бытию многие люди похожи на баранов. Вот перестаньте быть похожими на баранов. Становитесь человеками. От вас сейчас все зависит. От каждого из вас. Что будет происходить через день, через месяц, через полгода. Будет голодно или не будет голодно? Будете вы с мисками стоять, чтобы вам туда похлебки какой-то чечевичной или соевой плеснули? Либо вы будете хозяином своей жизни, у вас будет своя ферма с вашими друзьями, свое местное управление, своя власть на местах. Вы будете себя обеспечивать, свои школы, свои здравницы и прочее. Либо от вас ничего не зависит, ну тогда ли прямо на бойню, либо вон туда, ползать на карачках, и чтобы у вас клеймо стояло в каком-то месте, которое удобно тем, кто его будет ставить. Задумайтесь об этом. Про масонство можно говорить бесполезно, бесконечно долго, но это бесполезный разговор. Что о нем говорить-то? Все понятно. Ну, все понятно, как они себя ведут и для чего они там это все устроили. Про кабалу говорить, ну, тоже мне все понятно. Что про это говорить-то? Давайте уже будем говорить про то, как нам это сделать. Я могу предложить вам кучу вариантов, как это все сделать. Вопрос, вы-то сами готовы? Иногда да и смешного доходит. Алексей, вот ты говоришь, что там надо жить. А скажи как? Я сразу говорю, я-то тебе скажу. Вопрос, а ты так будешь способен жить? Давай, рассказывай, давай. Начинаю рассказывать. И сразу же тысячи каких-то слов возникают. Ну, мы так не можем. Да ладно, откуда ты это взял? А вдруг не получится? А вдруг то? А вдруг все? От нас ничего не зависит. А кто нам даст? А кто не даст? Я говорю, ну я же тебя предупреждал, что ты не готов к этому. Вот почему я тебе это не говорил раньше. И ты не пойдешь ни со мной, ни с другим. Потому что ты все время ждешь того вождя, который тебе даст конкретные установки о том, как жить, который тебе к этим словам даст конкретные планы, инструкции, что как делать. Но на этом не ограничишься. Ты скажешь, ну у тебя же все это есть, давай теперь делай. Потом он тебе скажет, ну если у тебя все есть, давай, давай, давай, делай, что ж ты раньше-то не делал. И когда ты все сделаешь это, знаете, что будет дальше? Он скажет, а что ты все под себя подмял? Вот почему ты все под себя подмял? Почему ты все в своих руках держишь? Вот этот бред мне постоянно приходится слышать. Люди говорят, ну сначала давай расскажи. О, хорошая идея. Ну-ка давай, а что для этого нужно? Начинаешь разговаривать прям конкретно шаги. Он говорит, ну раз есть шаги, делай. Ты начинаешь делать, все сделать. И говорят, а что ты все под себя подмял? Все поразительно. Я говорю, а что же вы сами-то не участвуете в этом? Почему все под себя подмял? Где вы? Почему в стороне стоите? Вот с таким подходом ничего доброго не получится. Если вы желаете жить хорошо, нужно сделать что-то сейчас, чтобы дальше жить хорошо. Разговор о всяких там рептинаках, рептилоидах, масонах, каббалистах и прочее, прочее, прочее, про какие-то там прививки и прочее. Бесполезное занятие, все это и так понятно. Проблема-то в том, что даже когда вы видите, что все уже вот на горло наступают, вы даже в этом случае, как помните, это обыкновенное чудо-фильм, потерпи, дорогая, вдруг само там рассосется, вдруг сейчас все обойдется, когда душили его жену, он ей говорил. Вы так себя ведете. Вы не можете отойти от своей кормушки, которую вам цивилизация дала, которая построена теми же самыми масонами, про которых вы говорите, капиталистами, буржуями, там, каббалистами. Вы не можете от нее отойти, потому что «а как так? А как я буду детей кормить? А за что я буду за коммуналку платить? А как я кредит отдам?» Вместо того, чтобы построить народное предприятие, в котором мне надо будет брать кредиты, вместо того, чтобы жить в своем доме, который вот это народное предприятие вместе с вами построит, вы будете говорить про что угодно. Про что угодно. Про то, что у нас ничего не получится. Про то, что мы никто и звать нас никак. Но при этом будет говорить: гады нас зажали, надо всех, надо. А кто, вы что ли? Вы, который подъезжает к заправке, матерится, потому что бензин там или соляра выросла, и говорит: когда же народ поднимется? Вы, который говорите: пенсии низкие, когда же пенсию увеличат, надо всех скинуть. Когда же вот эти насосутся, надо там пойти, сбросить вилы в зад, поджечь и так далее. Народ когда поднимется? А вы кто? Не народ? Вы что, живете отдельно? Или, может быть, вы представитель элиты, которая будет наблюдать, попивая кофеек, как народ будет сносить неугодную вам власть и говорить: молодцы, ребята, здорово сделали. Вы кто? Если вы элита, ну, сделайте вот так вот. И снесите тех, кто не угодно. И постройте правильное общество. Слабо? Не бывает? Танцы с бубнами не помогают. Давайте хоровод проведем, пляс проведем, чтобы новая экономика построилась. Давайте всех проклянем. Давайте сейчас на ментальном уровне там помедитируем, тантра-йогу сделаем или что-то еще. Разнесем эти все всякие там эгрегоры паразитарные. Да разносите сколько угодно. Разносите, балуйтесь, чем бы дитя не тешилось, как бы так они говорят, по-другому немножко, как бы баран не блеял, лишь бы не бодался. Вам вот бесконечно можно долго говорить, но вы не слышите. Если вы просто медитируете, сидите против всего плохого за все хорошее, там у них ничего не меняется. Помимо мыслей нужны еще и дела. Мысль нужна для того, чтобы определить будущее дело и материализовать эту мысль, а не для того, чтобы просто ее туда отправить. Я вот добрый человек, я вот хорошо умею мыслить, я туда добрый свет отправляю. Уничтожьте всех паразитов. Кто? Кто будет уничтожать? Кто будет их уничтожать? Нет других рук у Бога, кроме наших. Вы куда их отправляете-то, эти мысли? Кому? Они что, не знают, что здесь паразиты сидят? Да они ждут, когда вы, уже осмыслив это, начнете делать. Не воевать, не лить кровь, а станете человеком. Просто-напросто человеком. Ну, человеком, понимаете, слово надо просто стать. А человек отнюдь, который пляшет, кричит: я сейчас поплясал, я сейчас там меч достану, на солнце скажу, о, все, паразиты пропадут, лярв всех поуничтожим, негодяев уничтожим. Там. Или мы сейчас помедитируем, всех снесем. Либо мы сейчас группой соберемся и эгрегор какой-то разрушим. Но сколько вы будете этой ерундой заниматься? Ведь время уходит. И вот все вот эти вбросы, давайте и это, давайте и это, давайте это, кроме жизни, вот там это все, там в ментале, кроме жизни ничего у вас не отнимают. Понимаете? Они отнимают вашу жизнь, ваше время. Вы можете плясать 10-20 лет, можете медитировать 10-20 лет, можете проклинать 10-20 лет, разрушать какие-то там эгрегоры 10-20 лет. Что хотите, делайте на том уровне. Но 10-20 лет никто вам не восстановит, жизнь прошла. И самое смешное, что ничего для вас в лучшую сторону не улучшилось, не произошло. А вот те ребята на физике все делают. Они поняли, что делать. Раскусили ваши слабые места. Вам идиотов подбрасывают разных, за которыми вы как за козлами идете на бойню. С песнями, с хороводами, с плясами, с проклятиями, с транспарантами, с чем угодно, с протестами, с пикетами. Идем, идем туда, в светлую бойню. Они-то все просекли. И таких вот козлов отпущения, козлов, ведущих за собой, таких гапонов, вам постоянно вбрасывают. И вы туда идете, а они делают реальные дела. Они, не торопясь, спокойненько развивают технологии, чтобы включить везде их. Наблюдение, чтобы за вами наблюдать. Чипы разрабатывают. Какие-то там придумывают инструкции, как этот чип вам в пуповину с младенчества вводить. Только родился в пуповину. Бабах вам сразу в роддоме туда. Чтобы вот следить за вами. Чтобы вам вбрасывать всякие там глазадых, голосистых с экрана. Чтобы вы ходили, ржали, дом 2. Потом писали, очень долго рассказывайте что-то. Очень долго. Это неинтересно. Это муторно, нудно. Надо рассказывать за 2-3 минуты. Чего вам рассказывать за 2-3 минуты? Как человеком стать? Как паразита убрать в себе? Как мозги открыть? За 2-3 минуты вам рассказать? Друзья мои, сейчас все зависит от вас. И всякие там масоны, каббалисты и прочие исты – это все лишь навсего шелупня, которая вас проверяет на вшивость. Вас на вшивость здравомыслия, не на вшивость сверху, а на вшивость внутри, в мозгах, что у вас происходит. Какие-то блохи вши у вас ползают. Вот на это нас проверяют всех. Если вы это еще не поняли до сих пор, то завтра это будет уже поздно понимать. Только разумный человек способен понимать на несколько месяцев вперед. Мудрый – на несколько лет вперед. А как показывает практика, сегодня большинство людей даже не мыслят о том, что завтра происходит. И это наша беда. Но не все безнадежно. Все зависит от каждого из нас. Что мы сейчас делаем, то завтра и будет. Ну, вот, пожалуй, так. Насим, Алексей, давай закруглимся. Я думаю, у людей пусть будет время на обдумывание, и пусть напишут свое видение, как с этой ситуации выйти, только выйти без очередной кровавой революции. Потому что нас, славян, и так очень сильно проредили, нас осталось очень мало, и у нас нету просто времени на то, чтобы после очередного разрушения до основания потом пытаться что-то выстроить. Благодарю тебе, Алексей, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, но я хочу еще отметить для себя, вернее, для себя и для всех, что наши видео не предназначены для людей, которые определяют перед собой субъекта по тому, насколько он выбрит либо не выбрит, какой длины у него волосы, какого цвета раскрас и так далее и тому подобное. Мы все-таки немножечко на другую аудиторию рассчитаны. Как правило, вот эти самые существа много любят говорить про то, кто перед ними, какой он сидит, правильный, неправильный. И причем они не вдаются в смысл сказанного. Им нужно веселье и так далее. Я таким рекомендую. Включите телевизор, там идет прекрасная передача «Дом-2», комедии всякие там, «Вумены», «Клабы», всякие «Зазеркалья», шоу. Да что-то вот угодно. Там показывают, как правильно голову разбить, как правильно там машину кувырнуть, как правильно посмеяться над чем-то. Вот это лучше смотрите. Не запаривайтесь, не уничтожайте свой остаток мозга, не нужно. Вот. А для тех, кто способен слушать, я показываю вот эту вот вещь, вот эту вот. И говорю, если вы дошли до конца передачи, вы сможете сказать, что у меня было в руке и на что я показывал. Это будет наша ключевая, так сказать, парольный образ, парольная фраза. И мне станет понятно, вы пишете только из-за того, что прочли какой-то заголовок, либо вы увидели каких-то там мужиков на экране, не поняли сути, либо вы все-таки посмотрели целиком все. И вам есть что дополнить и есть что сказать. Поэтому, если я спрошу, а что у меня было в конце передачи в руке, вы сможете мне это ответить. Вот с такими людьми мы будем взаимодействовать, будем общаться. На симе с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы смотрели и слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Михаил Ять. И просьба, пишите свои мысли четко, осмысленно, как это подобает человеку. Будь добры, увидимся и услышимся. Штурмовать далекое море посылала нас страна.